Глава 8. Утро выходного дня ворвалось дурным настроением. Необходимо было заканчивать историю с сестричкой. Они заигрались, не продумав заранее правила игры. Накануне, поздно ночью, он видел кроссовки Елисея в прихожей. Отлично, просто отлично, мать твою! Что Герман должен думать? Во время ужина крутилась Юлой, едва не светя надписью на лбу «Трахни меня», а потом позвала того, кто все же вытрахал из девчонки желание. Кроссовок в прихожей не было, значит, свалил ранним утром. Герман едва не сплюнул от злости, представляя все, что эта сладкая фольклорная парочка могла вытворять в его доме, на его, мать их, постели. «Сегодня же найдет жилье сестрички. Хватит, достаточно, приехали». В домашний спортивный зал Герман заглядывал редко, предпочитал занятия в фитнес-клубе, где атмосфера настраивала на рабочий лад. Ходил в обязательном порядке через день. Не филонил, даже когда становилась откровенно лень. Следить за собой, своим здоровьем, внешним видом давно вошло в правило. Герман не рос спортивным мальчишкой. В начальной школе получал честный четвертак по физкультуре за то, что помогал складывать маты и собирать мячи. К занятиям спортом его приучил Глубокий, повторяя, что он должен не только действовать и думать как мужчина, но и выглядеть так же. Позднее в институте пристрастился к волейболу. Команда стабильно одерживала победы, что было причиной отдельной гордости для Маркова Германа. К тому же покрасоваться с мячом в руках перед слабым полом было приятно. Ловить похотливые взгляды, пользоваться ими – вот они, сливки от тренировок. Именно так он думал в юности. Теперь важнее здоровье, привычка, имидж, а не количество опрокинутых на спину женщин. Зол. Как же Герман был зол в то утро. На Ярину, которая крутилась перед ним, как похотливая шлюшка. На себя, за то, что думает так о 19-летней девчонке. Какая к чертям из нее шлюшка! Вот из-за этого недоразумения в шортах и носках стабильно разного цвета? Разве так одеваются и ведут себя девицы, готовые отдаться за полушку? Кто в своем уме соблазняет мужика, нацепив шорты с улыбающимися поросячьими мордами на заднице? «Привет, биполярное расстройство, Марков!» Он колотил по груши со всей дури, насколько хватало сил. Пот стекал по голой спине, груди, дыхание становилось рваным. Давно нужно было успокоиться, но он бил и бил по подвешенному мешку, представляя на его месте себя же. Искал успокоения в собственной злости, затапливающий организм от вспотевшей макушки до пяток в кроссовках. Молотил руками, не в силах остановиться. Влюбился? Влюбился. Хватит, выплюнь, забудь. Просто забудь нахрен. Не думай, не анализируй, не вспоминай. Скажи себе «стоп, стоп, стоп, стоп». Адреналин бурлил в разгоряченном теле. Герман тяжело дышал, не давая себе секунды на передышку. Не сейчас. Или он выбьет из собственной головы дурь, или сдохнет. Третьего не дано. Остановись, выплюнь, забудь. Удар, еще удар, снова удар. Еще, еще, еще. Пока бронхи не вылетят на пол, мозги не превратятся в кашу, пока кровь не свернется от переизбытка эпинефрина. Какая максимально переносимая доза? 115 микрограмм на килограмм? Пусть будет 1000, 2, 5000, чтобы наверняка... Удар, еще удар, снова удар. Еще, еще, еще. Остановился усилием воли от неясного движения. Заметил периферическим зрением. Дышал глубоко, как разгоряченный зверь. В ушах гулко отдавалось собственное сердцебиение. Уперся ладонями в колени, слегка нагнувшись, пытался выровнять дыхание. Сдохнуть не удалось, придется жить. Ярина. Конечно же, это была Ярина. Стояла у входа в зал, смотрела синющими глазами, заставляя внутренности Германа скручиваться в тугой узел. Что на ней надето? Шелковая ночная сорочка на тоненьких, как паутинка, бретельках, едва-едва доходящая до середины бедра. «Чего тебе?» — рявкнул Герман, ничуть не смущаясь собственного тона. «Она бы еще голая пришла». Впрочем, через кусок тряпки, которая считалась одеждой, отлично проступали упругие полушария грудей, венчающиеся острыми сосками. Ткань скользила по плоскому девичьему животу, подчеркивая пупок, обхватывала бедра, стекала вниз по ногам. И эти чертовы ключицы, которые хотелось облизать, сожрать хотелось. «Я испугалась шума», — пролепетала Ирина. «Прости, не думал, что разбужу». «Ты пить хочешь?» — заявила она. «Наверное». Ирина стояла и таращилась, разглядывала Германа. Будь это не 19-летняя пигалица, сказал бы, смотрела с откровенной похотью. Не двигалась с места, не шевелилась, просто смотрела. Герман злился, злился как никогда. Адреналин все еще бурлил в его теле. Он отлично понимал и свою реакцию, и реакцию Ирины. Но так нельзя, черт возьми, нельзя! Неужели она не понимает простых вещей? У нее есть парень. Сегодня ночью она кувыркалась с ним. У него любовница. Он ничего не обещал Ангелине, не обязался хранить верность. Он платил за секс с ней. Но в глазах Ирины Ангелина подруга Маркова Глеба. Его девушка. Девушка, мать ее, дери! Чем-то странным блеснули глаза Ирины. Господи, насколько же синий, нечеловеческий взгляд! Провалиться бы в него, забыться хотя бы на минуту, секунду, микромгновение. Щеки еще по-детски пухлые, медленно покрывались румянцем. Ирина сделала шаг в сторону небольшого холодильника со стеклянной дверцей. Достала бутылку минеральной воды, двинулась на Германа, едва покачивая бедрами. Он не видел в своей жизни ничего соблазнительнее, чем эта девушка, идущая ровно на него, со странной, сбивающей с толку и ног решимостью во взгляде и олеющими щеками. Она глубоко дышала, отчего грудь покачивалась. Шелк задевал острые соски, выдающие возбуждение их владелицы. Безумие. Она рехнулась. Он сошел с ума. У нее есть парень. Его зовут Елисей. У него розовые волосы и тощий зад. Какого дьявола она прямо сейчас демонстрирует желание прыгнуть на посторонний член. Даже дамочки типа Ангелины не действовали в лоб. В движениях Ирины читалось отчаяние, откровенность, настолько неумелая, что становилось неловко. Кто научил девчонку этому дерьму? Твою мать! У Германа сорвало все стоп-краны, натуго затянутые в его организме. Если девчонка подставляется, выходит, знает, что делает. Одним движением он впечатал Ирину в стену, просунул руку между девичьей поясницей и стеной и скорее ощущая телом, чем видя, что Ирина тянется, встает на носочки, чтобы достать до его губ, чтобы ему было удобней. Он впился в губы, мгновенно раздвигая их требовательным движением языка, нагло провоцируя на ответ. «Ну же, девочка, ты же хотела, добивалась, отвечай!» Ирина вскинула ладони ему на вспотевшую, разгоряченную шею, приоткрыла рот, несмело устремилась языком навстречу и... На этом все. Больше ничего. Целоваться Ирина попросту не умела. Не умела! Германа затрясло от одной мысли, что пигалица даже не умеет целоваться. Сумасшествие! Первостатейный идиотизм! Еще больше идиотизм! То, что он завелся настолько, что, не стесняясь, вдавился эрекцией в девичий живот, несколько раз качнув бедрами, имитируя фрикции. Стоп. Просто нахрен стоп. Герман быстро отставил девчонку в сторону, обогнул и вылетел из зала, не оборачиваясь. Он подумает об этом позже. А сейчас, если останется наедине, задерет Ирине ногу, отодвинет в сторону трусы и трахнет ее без прелюдий, как она привыкла с тупоголовым студентиком, скупящимся на поцелуи. «Ангелина!» — прорычал он в трубку, схватив телефон. «В отель, быстро! Сейчас!» На том конце недовольно пробурчали, явно собираясь отказаться. «Через 20 минут! Твои планы меня не волнуют!» Герману необходимо было сбросить напряжение, заставить разгулявшуюся фантазию улечься на дно, погасить тупые животные желания. Нужен был секс, ничем не напоминающий поцелуй с Ириной. Оральный секс, анальный, любой, лишь бы без лобзаний. Лишь бы партнерша знала, что делает. Лишь бы цвет глаз не отчаянно синий, а запах духов не источал сонную свежесть девичьего тела. «Зайчик, ты такой грубый!» — лепетала потом Ангелина, вытирая рот от собственных слюней. Ему было отлично известно, что она ненавидела горловой минет. Плевать, чувства Ангелины не имели значения. Любовница мгновенно утешится, увидев купюры на подушке. Единственное, что было важно — накатившая годливость, словно Германа вывалили в фекалиях. Ни один душ не поможет. Иррациональный, беспричинный стыд. Беспричинный ли?